Если раньше, сегодня техника мощная, сегодня медицина где-то шагнула, ну, далеко. Не знаю, как сравнить, не знаю тех достижений прошлого. Но, говорят, очень были глубокие достижения. На мозгу делали операции. Вместо нервов вживляли серебряно-золотые нити, и люди жили, действовали. Но, наверное, сегодня, я не знаю, делают это или не делают. Это тяжелый вопрос. Где-то что-то тогда впереди шли. Может, сегодня где-то что-то сегодня вперед вырвались. Но на сегодняшний день, для того, чтобы спастись и чтобы быть в безопасности, так же, как и во времена апостолов, нужен Дух Святой. Краны, самолеты, бомбы против дьявола бессильны. Ничего они не помогут и не защитят. Это правда? Правда. Скажите, поменялось что-нибудь или нет? Да нет. Божьи принципы те же. Сила Божья та же. Заповеди остались те же. Тогда и отношение к греху осталось прежним. И я сегодня читаю, как Бог смотрел на беззаконие и празднование. Ничего не меняется. Следующий пункт. Я кое-что пропускаю, потому что я хочу сегодня кончить эту тему и немножко пойти дальше. Малахия, 3 глава, 13-18 стихи. «Дерзостны предо мною слова ваши, — говорит Господь. Вы скажете, а что мы говорим против тебя? Вы говорите, тщетно служение Богу. И что пользы, что мы соблюдали постановление Его и ходили в печальной одежде пред лицом Господа Саваофа? И ныне мы считаем надменных счастливыми. Лучше устраивать себя делающие беззаконие. И хотя искушает Бога, но остаются целы. Но боящиеся Бога говорят друг другу. Внимает Господь и слышит. И пред лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его. И они будут моими, говорит Господь Саваоф, собственностью моей в тот день, который я соделаю. И буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему. И тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым. Между служащим Богу и неслужащим Ему. Что я отсюда могу вынести? Я могу вынести некоторую истину, что теми людьми, которые думают, что служение Богу или благословение Божие, если мы будем Ему служить, заключается только в том, чтобы у нас все было в достатке или чтобы материальная сторона была на должном уровне, то говорит, ошибаются и заблуждаются. Почему эти люди так говорили? Тщетно служение Богу. Господь не говорил, что вы вообще не служите Богу. Он имел претензию к чему? Они служили Богу и думали, что тщетно, напрасно. Почему так было? Потому что видели себя в некоторых вопросах жизни не на том уровне, как живут мирские люди, наглые, безрассудные, которые живут на той земле. Я не говорю, вот смотрите, мы ходим в печальной одежде. У нас, может быть, чего-то не хватает сильно, а у них все есть. Они говорили, зачем тогда Богу служить? И Господь здесь ответил. Если человек думает, а вы помните, еще один текст Писания, я приплюсую к тому, что я говорил. Это, кажется, послание к Тимофею написано, что некоторые люди думают, что благодать или служение Богу служит для прибытка благочестия. Помните? Некоторые думают, что благочестие служит для прибытка. Павел говорит, остерегайся таких. Да, Бог хороший хозяин. Сегодня брат говорил о рабах. И он хорошо понимает, что если раба не накормить, то он не будет работать. Ему все надо. Но говорит, что не всегда так бывает. И это не сама цель. Самая главная цель – это служение Богу. Если человек думает, а раньше я слышал не один раз, проповедовали так, что если ты покаешься, будешь служить Богу, тебе будет больше всего богатства, будешь самый лучший, самый здоровый и так далее, и так далее, и так далее. Было такое время, когда эта волна катилась. Ну и вы думаете, в самом деле так было? Целые церкви развалились. Слава Богу, у нас это учение, оно не охватило много, но за рубежом я знаю, мог бы конкретные имена называть, поразваливались церкви. Потому что их научили так, они так думали, а жизнь предъявляет свои права. И Бог никогда не будет идти за заблуждением различного рода, если даже будет ущерб. Если даже кто-то не будет верить в Слово Божие, Бог не пойдет за заблуждением никогда. Целые церкви развалились. Люди сказали, Слово Божие не право. Потому что брали что-то вырванное с контекста, но не брали в купе. Поэтому Господь здесь напоминает, что не говорите тщетно служение Богу, потому что если теперь вы этого не видите, то придет время, когда будет видна разница. Мы бы хотели, чтобы она была видна всегда. Или хотя бы тогда, когда мы хотим. Но вы знаете, что Бог никогда рабом нашим не был и не будет. Я не раз вспоминал, и сегодня еще вспомню, когда, напомню, когда один из братьев позвонил где-то в 3 часа ночи родные, мать позвонила и сказала, беснуется сын. Говорит, кулаками в стены стучит и так далее, и так далее. Помолись. Я помолился. Она позвонила тоже где-то через час, наверное. И когда стал молиться, Бог говорит, он хочет, чтобы я был его рабом и исполняющий его приказания. Этого никогда не было и не будет. Там была проблема и большая болезнь. И он хотел, с одной стороны, да, но это было настолько незначительно, что другой бы внимания на это не обратил. А он буквально на стены бросался, как это так? Я молюсь, она меня немножко унижает перед людьми, а Бог ничего не делает. И Бог сказал, я не делал и делать не буду, я никогда рабом вашим не буду. Я уже себя добавляю вашим. Хотя я должен сказать, что раб, в самом деле раб пред лицом Господним, это свободный человек от греха всякого. Это самый свободный человек, раб Господень. Поэтому я хотел бы, чтобы не боялись этого слова «раб». Кто такой раб? Это тот, кто буквально выполняет все приказания хозяина, правда? Он не имел права что-то делать. Я бы хотел быть таким рабом. Не всегда у меня получается. Но что-то значило бы для меня и для вас, раб. А то нигде никогда не уклонился бы никуда. Свободный полностью. И мы сегодня благодарим Бога, что у Бога такие рабы. Это рабы, свободные от всякого греха. От всякого порока, от всякого зла. Это то, что надо. Читаю еще один текст Писания. На ту же самую тему. Евангелие от Матфея, 15 глава, 8-9 стихи. «Приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня». Но тщетно чтут меня, уча учением и заповедям человеческим. Если сегодня и в нашей жизни иногда получается, что мы пытаемся чтить Бога так, как мы понимаем по-человечески, то Писание говорит, тогда вы напрасно приняли благодать. Значит, благодать где-то загнана в уголок сердца. Она уже, может, даже не на троне сидит. Когда-то она воцарилась, а вы делаете то, что вам кажется нужным, и на что способны. Поэтому Писание говорит, невозможно чтить Бога, уча учением и заповедям человеческим. Это будет значить, что благодать Божия напрасно принята. Смотрите, сколько много моментов, через что благодать Божия может быть принята напрасно. Хотя я знаю такие случаи, когда люди принимали решение, пытались церквам навязать, но это было по их усмотрению. Оно совершенно не соответствовало Слову Божию. Поэтому я очень хотел бы, чтобы благодать Божия не была тщетно принята нами. Евангелие от Марка, оно просто в некоторой мере расшифрует вот то, что я сказал. 7 глава, 2:13. И увидевши некоторых из учеников его, евших хлеб нечистыми, то есть неумытыми руками, укоряли. Ибо фарисеи и все иудеи, держась предания старцев, не едят, не умывши тщательно рук, и пришедши с торга, не едят, не умывшись. Есть и многое другое, чего они приняли держаться, наблюдать омовение чаш, кружек, котлов и скамей. Потом спрашивают его фарисеи и книжники: зачем ученики твои не поступают по преданию старца? Смотрите, здесь речь не шла по закону Моисеева, а по преданию старцев, но не умытыми руками едят хлеб. Он сказал им в ответ: хорошо пророчествовал о вас лицемерах Исаия, как написано: люди сии чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим. Ибо вы, оставивши заповедь Божию, держитесь предания человеческого, омовения кружек и чаш, и делаете многое другое, чему подобное. И сказал им: хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти свое предание? Ибо Моисей сказал: почитай отца своего и мать свою, и злословишь отца или мать смертью да умрет. А вы говорите: кто скажет отцу или матери карван, то есть дар Богу, чем бы ты от меня пользовался, тому вы уже попускаете ничего не делать для отца своего или матери своей, устранив слово Божие преданием вашим, которое вы установили, и делаете многое чему подобное. Поэтому я не буду очень долго останавливаться на этом тексте Писания, но оно вот что говорит, что Священное Писание, а в данном случае сегодня учение Христово, оно охватывает все стороны нашей жизни. И если мы сегодня добавляем что-то к тому, что Господь оставил, а Господь сказал: не убавляйте, и что? И не прибавляйте. То, прибавляя что-то свое, я обязательно аннулирую нечто Божие. И Христос показал пример. Вот есть предание, карван. То есть нужно было Богу дар давать на храм. То евреи что сделали? Они и должны были мать с отцом досматривать, помогать им. Так они что делали? Они отцу и матери не давали, а то, что им было положено, давали на храм. И священникам, наверное, это было удобно. Что там, твой отец или твоя мать? Лишь бы здесь было что-то. Но Господь сказал: и то надо делать, и то надо делать. И вы не можете оставить мать с отцом и отдавать на храм. На храм десятину, отцу с матерью найдите от себя, оторвите. Это ваш отец и ваша мать. Строго было, конкретно. А то было очень хитрое. Вы забираете отца и матери, говорите: тебе, мама, ничего нет, потому что я Богу отдала. Кто для меня важнее, ты или Бог? Но, с одной стороны, вроде бы и сильно звучит. Конечно, мы читаем Писание: если кто не отрекшется от отца, матери, не возненавидит, то не достоин меня. Но там речь не идет о ненависти просто как о чувствах. Там речь идет о том, что если стоит выбор, кому служить, Богу или матери, тогда Богу. Но служить Богу — это значит досмотреть и мать с отцом, иначе не будет служения Богу. Это просто вот так вот поверхностно просмотрел, что мне кажется: ну как, что такое, это Бог сделал. Сказал: возненавидь отца и мать, а мне служи. Вроде бы получается, при желании найти в Священном Писании какие-то, так сказать, места преткновения или соблазна, вот тебе, пожалуйста, и нашел. Но служение Богу, оно включает попечение о родителях, попечение о детях, почитание, действительно, уважение. И служение Богу как раз и включает вот это все. Плюс к тому, что еще нечто конкретно Бога касается. Поэтому я хотел бы, чтобы в сегодняшний день мы хорошо поняли, что мы не сможем чтить Бога, если будем жить по своим заповедям и установлениям человеческим. Тогда благодать Божия напрасно принята. Зачем она тогда? Когда ты сам знаешь, все умеешь, прекрасно можешь расчистить все. Тогда зачем благодать Божия? Она поставлена в сторону. Деяния апостолов, 4 глава, 24-30 стихи. Они же, выслушавши, единодушно возвысили голос к Богу и сказали: «Владыка Боже, сотворивши небо и землю и море, и все, что в них, Ты устами отца нашего Давида, раба Твоего, сказал Духом Святым, что мятутся язычники, и народы замышляют тщетное. Восстали цари земные, и князи собрались вместе на Господа и на Христа Его. Ибо поистине собрались в городе сем на святого Сына Твоего Иисуса, помазанного Тобою, Ирод и Понтий Пилат с язычниками и народом израильским, чтобы сделать то, чему быть предопределила рука Твоя и совет Твой. И ныне, Господи, воззри на угрозы их, и дай рабам Твоим сообщающей смелостью говорить слово Твое, тогда как Ты простираешь руку Твою на исцеление и на соделание знамений и чудес именем святого Сына Твоего Иисуса». В чем заключается здесь смысл? У Бога был свой план для спасения людей. А люди бунтовали. Книжники, законники, они хотели предложить спасение по старому образцу, по закону Моисееву. А вообще-то, если говорить глубоко, то они и о законе уже не думали тогда. У них было одно желание, как заглушить распространение Евангелия. Но вы знаете, что здесь написано? Сам смысл. Если ты сегодня и я бунтуешь против планов Божьих, тогда благодать Божия напрасно принята. А такое вполне возможно. И такое не раз было. Я очень хотел бы, чтобы в вопросах нашей духовной жизни мы, имея благодать Божию, прислушивались к ней. И, может быть, несмотря на обстоятельства, которые, кажется, диктуют тебе вот так и так поступить надо по разуму, то все-таки прислушаться к благодати Божией. Потому что человек, который бунтует против планов Божьих, которые Бог имеет, он напрасно принял благодать. Вы помните, я могу напомнить этот текст Писания, Евангелие от Матфея. Даже ученики иногда, они бунтовались против Христа. Они не понимали этого, но это не меняло сути дела. Вы знаете, мы иногда оправдываем себе чем? Когда узнаем, что мы где-то выступали против планов Божьих, то мы особо-то и не кайф говорим, ну, если бы я знал или знал, то, конечно, но я ж не знал. Мне пришли, мне сказали, мне рассказали, я поверила и стала делать так. Скажите, разве так не бывает? Но как бы там ни было, сознательно, несознательно, знал, не знал, но если то бунт против плана Божия, он называется бунтом, и никто вам по-другому не назовет действий ваших, моих, других людей, которые восстают против плана Божия. Читаю один из текстов Писания. Евангелие от Матфея, 16 глава, 21-25 стихи. «С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть». Скажите, вот то, что Христос говорил, это был план Божий или не план Божий? План. Для этого Иисус Христос пришел. Правда, Он был связан с неверностью людей, Он был связан с их преступлениями. Он был связан с грехопадением человека. Это мы вообще хорошо знаем. И это бы не было прогулка Иисуса Христа для великой радости на землю. Это тоже мы понимаем. Он пришел, чтобы умереть, чтобы прожить жизнь на земле, чтобы подвергаться оскорблениям, но в конце концов спасти человечество. Но это было настолько неприемлемо для людского мышления, потому что люди привыкли спасать как? Жить, свою жизнь сохранить и чью-то сохранить жизнь. Но уже отдать свою жизнь за кого-то, это было крайностью, когда невозможно было. Но здесь такой план предлагается, который не укладывается в разум, потому что это Иисус Христос. И люди видели, Он имел власть над нечистыми духами. Он воскрешал мертвых, Он очищал прокаженных, Он любые болезни врачевал. А это было трагедией для человечества. Смерть он воскрешает, болезни он исцеляет, голодные накормил хлебом, умер, я еще раз повторяю, воскрешает. Что больше надо? Ну так надо и действовать. Надо сесть на престол. Они так и думали. Но это был план в глазах человека хороший, а в глазах Божиих совсем другой был план. И когда Иисус Христос этот план стал открывать для учеников, то 22 стих говорит так. И отозвал его, Петр начал прикословить ему. Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою. Вот вам, пожалуйста. Это уже бунт, это сопротивление против планов Божиих. И так оно продолжалось. И надо было очень хорошо понимать Бога, очень хорошо понимать Его планы, а самое главное, доверяться Ему на 100%, чтобы принять вот это. А этого-то не хватало. Человеческое мышление, оно совсем в другом направлении работало. И вы знаете, это продолжалось. Даже на Голгофском кресте, даже недруги хотели нарушить план Божий, но недруги да. Но Петр и дальше там где-то в Гефсимане меч обнажил, помните? И я чек Малху правое ухо. Вы думаете, что это было? Это был бунт против Божьих планов. Он просто не понимал, что делается. И даже на Голгофском кресте кричали Иисусу Христу, «Если ты Сын Божий, сойди с креста и уверуем в тебя!» И я думаю, уверовали бы. Если бы Иисус Христос сошел с креста и открылся в славе, уверовали бы, а что польза с этого уверования? А грех-то оставался бы? Вот как непонятны планы Божии и планы наши. Бог ведет нас в горнило испытания. И мы никогда не хотим идти жить в этих горнилах. Мы вообще хотим где-то какую-то свободу иметь, по-человечески, чисто. Ну, какая радость в этом? Но Писание говорит, они переплавлены будут в искушении. И никуда не денешься. Надо принимать эти планы. Иначе найдешь путь полегче. Останешься с проблемой, которая не выплывется вот в таком нормальном пути. Бог ничего не сможет сделать, может быть, без болезни какой-то. Вы думаете, вот эти наши болезни, наши проблемы. Вот просто Бог захотел, чтобы мы поболели. Вроде-то ему очень интересно смотреть, как люди плачут. И кто-то думает, наверное, что сидит Бог и радуется. Я плачу, а он радуется. Если Бог сегодня допустил, я повторяю то, что в прошлый раз сказал. Вот то, в чем вы сегодня находитесь, это единственный и самый сильный путь, и самый лучший из всех, которые могли бы быть. И без него ничего Бог не смог бы сделать в отношении нашего очищения и спасения. Это такой путь. Нам кажется, что Бог мог бы что-нибудь полегче. Это и есть самое легкое, что вы сегодня переживаете. Это не то, что могло бы быть. И Бог избрал то, чтобы и достигнуть цели, но чтобы и не разрушить человеческую жизнь, для того, чтобы не растоптать его в жизни. Но то один единственный, что Бог имел в своем плане, и Он это сделал. И мы можем бунтоваться против этого. Ну и что? И какая польза? А это что значит? Что благодать Божия напрасно принято. Благодать никогда так не учит. Благодать никогда так не настраивает людей бунтоваться. Благодать никогда не подводит людей к конфликту с Богом. Она наоборот говорит, что любящим Господа, призванным по Его изволению, что все содействует ко благу. Поэтому я очень хотел бы, сегодня напоминая вот эти истины, чтобы мы могли смириться под крепкую руку Божию, последовать тем советам, которые благодать Божия нам дает, Если мы эти советы принимаем, значит, благодать Божия нечтетно принята. Если не принимаем, вы сами можете дать, ведь напрасно принято. Она может быть утеряна впоследствии. Если сегодня она еще не утеряна, то нет гарантии, что завтра она не будет потеряна. Мы читали. Помните об Исаве? Я в прошлый раз напоминал об этом. Это очень важная мысль и важная тема. Потерял первородство. И потом уже плакал и просил отца со слезами. Но уже не мог ничего переменить. Все. Я просто сегодня добавлю кое-что. А ведь что он сделал? Исав вроде бы ничего не сделал. Он просто сказал. Вы помните? Он не убил никого, как Каин. Он не украл ни у кого ничего. Он не оставил родителей. Он просто сказал, а что мне в этом первородстве, когда я умираю от голода? И продал. Несколько слов. И благодать, милость Божия, первородство утеряно. Поэтому я очень хотел бы, чтобы мы обратили внимание на слова, которые мы говорим. Мы думаем, я же просто сказал, или я просто сказала, он, наверное, тоже думал, что он просто сказал. Он сказал. А потом, когда Исаак предложил, иди, налови дичи, сделай кушанье, которое я люблю, помните? Он взял стрелы и пошел, и старался, и убил, и принес. Но то, что он сказал, все перечеркнуло впереди, все. Ничего не получилось. Ты сказал, и своими словами отрекся, своими словами отказался. Вот почему сегодня, когда мы молимся за несвободных людей, когда исповедуемся, если мы узнаем, что-то сказал, какую-то клятву дал, говорим, отрекайся своими же устами, потому что оно в действии все. Ты сказал. Вы помните Яков, историю Якова и Рахили? Когда Лаван гнался, идола в Рахиль украла, помните? А Яков ничего не знал? И когда он догнал и говорит, ты со мной поступил нечестно, я своими словами передаю. Но говорит, ладно, вот эту ладно уже. Лаван тоже хорошо понимал, что он как честь был не на хорошем уровне, этот честь. А нам, значит, подобрались два, этот обманул когда-то, он теперь. Потому Яков и ушел, что он уже своему честью не доверял, помните? Говорит, ты 10 раз мою награду переменял. И когда он собрался уходить, то ничего не сказал тестю. Говорит, я боялся, что ты забрал дочерей, я же тебе уже знаю, какой ты хороший. Ты мне Лию подсунул в свое время, потом еще 7 лет, потом 20 лет я у тебя. Говорит, и если бы не Бог, то ты меня голым пустил бы туда. Но Бог уступился, и поэтому он уже боялся, и он не мог с ним вот так нормально разойти. Он убежал. И потом, когда Бог встретился на пути Лавану, когда он шел мстить, то сказал, не говори Якову ни хорошего, ни плохого. Помните? Ну, хорошего. Что можно сказать хорошего, когда он убежал в самом деле? Ну, а плохого ты сам не лучше. Это ты спровоцировал все это своей жизнью, что доверия вот этого не было. Но дело не в этом. Но особенно Лавана что поразило? Зачем ты украл идолов моих? Говорит, Яков разозлился. Говорит, ничего не брал. Он правда не брал? И там, помните, Библия говорит, он не знал, что Рахиль их украла. А он, Рахиль, говорит, у меня обыкновенное женское, это обводить вокруг пальца и прятать идолов. Это обыкновенное женское. Женщины это умеют очень хорошо делать. Я не нашел. Но Яков сразу заявил. Говорит, у кого найдешь, говорит, идол твоих, тот не будет жив. Помните? Скажите, Рахиль долго прожила после этого? Не очень. Потому что она-то была виновата. Он не знал. Он вынес приговор. У кого найдешь идолов, тот не будет жив. Лаван не нашел, а Бог-то нашел. А Бог-то нашел, у кого эти идолы были. И рожал Рахиль, и роды были трудны, уходила душа, умерла. Слова. Я немножко отклонился от темы, но если такое случается в жизни, то в этом вопросе благодать Божия напрасно принята. Благодать Божия никогда безрассудно словами не бросается. Она никогда не позволит человеку, если его уста и сердце контролируются благодати Божией, именно пойти по этому пути, безрассудно говорить, безрассудно клясться, безрассудно произносить что-то. Произнес, тот не будет жив. Все. Понял он, не понял это. Может, другие причины еще какие-то были. Но, тем не менее, вот этот случай заставляет думать. Да и к тому же я мог привести другой пример. Вы помните, я не раз говорил, но вообще я в этой брошюрке написал, вот это уже не помню, а может даже не написал, не помню. Я много что писал, не помню, что написал. Но я помню вот случай с Авимелехом, которого Иофам проклял, помните? А когда он убил своих 70 сыновей после Гедеона и сам стал царем, так захватил власть нечестным путем, то Иофам, младший сын Гедеона, он произнес проклятие на горе Горизим, кажется, он был. Было две горы, Горизим и Гевал. Кажется, гора Горизим. И он проклял его и сказал, что если тебя правильно поставили царем, то царство будет благословено. Если нет, то выйдет огонь от жителей Сихема и пожжет тебя, а от тебя выйдет огонь и пожжет жителей Сихема, потому что вы оба виноваты. Ты их подговорил, а они пошли за тобою. И где-то 3 года все было нормально. А через 3 года, во исполнение проклятия Иофама, Бог послал злого духа между Авимелехом и жителями Сихемы. И они перестали подчиняться ему. И кончилось тем, что Авимелех сжег город, а женщина убила его со стены обломком жернова. И исполнилось проклятие Иофама, младшего сына Гедеонова. Поэтому я сегодня предупреждаю всех, чтобы мы были очень внимательны и не думали, что вот то, что я говорю, это часть Ветхого Завета, это часть закона Моисеева, это совершенно не часть закона Моисеева. И она нисколько не относится к закону Моисеевому. Это духовный закон, действующий в мире и на сегодняшний день. Поэтому будьте внимательны, осторожны с этими вопросами, потому что сказал, что в него этом первородстве. Все. Как просто все. Мы недооцениваем слов своих, которые говорим. Первое послание к Коринфянам. 15 глава. 1-2 стихи. Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь. И если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. Опять предупреждение. Если только не тщетно уверовали. Вот представьте себе это сочетание. Уверовали. Это прекрасно. Это то, что надо. Но вот тщетно, оно полностью крест ставит на этом уверовании. Тщетно уверовали. И вы знаете, почему отступили от первоначальных стандартов? Где эти стандарты? Я понимаю, не наши, а вот они записанные. Записаны в Евангелии. Как Павел учил во всех отношениях. Я сегодня не просто сказал, что ничего не поменялось. Я отметил, что поменялось. Но Евангелие и требования Божьи нисколько не поменялись. Я понимаю, что если что-то при уверовании не совсем так, как надо, приняли, это другой вопрос. Мы всегда можем исправить. И то, что неправильно понимали, взять в жизнь. Но очень часто бывает так. Сначала правильно поняли, а потом пришли другие обстоятельства, жизнь закрутила, обстановка другая, и начали отступление. Отступили от первоначального. И это тоже не ново. Вы помните место Писания? Вспомни, откуда ты не спал. И покайся. И твори прежние дела. А если не так, то скоро приду к тебе. И сдвинусь светильник твой с места, если не покаешься. Вспомни, откуда ты не спал. Чтобы откуда-то не спать, надо быть где-то выше, а потом оказаться ниже. Правильно я понимаю, не спал? Ну да. И, к сожалению, очень часто так бывает. Мне такой хороший пример остался в памяти. Этого брата уже нет, он уже в Америке живет. Но помню однажды одно свидетельство. И оно, кстати, и ему ничего не дало, это свидетельство. Когда они были где-то в Сибири, проповедовали там. Проповедовали Евангелие, вот чистое Евангелие, как оно было. И они сами свидетельствовали, когда одна из сестер там видела видение. Говорит, смотрю, пришли молодые люди, и говорят, бороды у них длинные. Я говорю, спрашиваю, Господи, а что это значит? Молодые, а бороды длинные. Они, говорят, принесли древнее апостольское учение. Древнее апостольское учение. Потом прошло года три, тот же самый брат. Когда-то проповедовал вот так. Другая обстановка, другое время. Он буквально все это отверг. Все новое в него стало. Вы понимаете, о чем я говорю? И забыл и то. Это неправильно было, это не то. А что ты тогда рассказывал раньше? Знаете, вот то, что я здесь сказал сегодня, оказывается, это не просто слова. Так бывает часто. Я очень хотел бы, чтобы несмотря ни на что, если мы где-то что-то приняли, понимали правильно, если даже сам ты не делаешь сегодня, ты можешь не делать, но не учи, что это неправильно было. Вот в чем дело. Я сегодня тоже никого не унижаю абсолютно. Я просто некоторые факты констатирую. Вот буквально на лету. Я хорошо помню ту первую молодежь, с которой я еще ходил, начиная где-то с 71 года. Проповедовали по Евангелию. А когда пошли дети собственные, они их заставили уже думать по-другому. Они уже сегодня не то проповедуют. Вы поняли, что я говорю? Другим легче советовать и требовать. А когда самого в жизнь придет, это труднее. Вы понимаете, о чем я сегодня веду речь? Я не конкретизирую, я не называю имен, не в этом дело. Но как люди могут меняться под давлением жизни? То же, если не можешь идти прямо, то скажи, просто не могу я так идти прямо по-евангельски. Но не переворачивай, что там было неправильно, а теперь я уже правильно начал понимать. Вот в чем беда вся. Поэтому я хотел бы еще раз напомнить этот текст. Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь. И если преподанные удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. Я уже не могу, пропускаю много. Но еще два примера я приведу. Первое послание к Коринфянам, 15 глава, 12-18 стихи. Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскрешения мертвых? Если нет воскрешения мертвых, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна. Тщетна и вера ваша. Притом мы оказались бы и лжесвидетелями о Боге, потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Христа, которого Он не воскрешал, если то есть мертвые не воскресают. Ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших, потому и умершие во Христе погибли. Немного таких людей есть, но они есть, которые не верят, что будет воскрешение мертвых. Тогда зачем ходить в церковь? Тогда зачем молиться? Тогда Павел говорит, будет правильно жить вот как. Будем есть и пить, потому что завтра умрем. Почему я это говорю? Потому что я сталкиваюсь часто с такими людьми. Ну как часто? Если сказать часто, получается, что через одного, что ли? Нет. Не через одного. Но все-таки есть такие люди. которые не верят, что будет воскрешение мертвых, но они видят, что с Богом на земле гораздо счастливее и лучше. И они идут. Но они никогда не думают, что будут вставать перед Господом в воскрешение мертвых, будут давать ответ и отчет перед Господом. Они живут для земли и нисколько не думают о небе. Для таких людей написано: благодать Божия напрасно принята. Она ведет в вечность. Она говорит о бренности нашей жизни, о временном существовании и о том, что однажды все предстанем на суд Христов и будет воскрешение мертвых. Мне пришлось беседовать в свое время с одним братом, который пастором был долгое время. И потом в старости говорю: никакого воскрешения мертвых не будет. Души нет, рая нет, ада нет. Я просто удивился, когда узнал, вот как может поменяться мнение человека. Да, это был пятидесятник, крещенный Духом Святым, но не смог удержать то, что принял раньше. Получается, тщетно уверовал. Первое послание к Коринфянам, 7 глава, 35 стих. Говорю это для вашей же пользы. Не с тем, чтобы наложить на вас узы, но чтобы вы благочинно и непрестанно служили Господу без развлечения. Вы слышите вот это место Писания? Для некоторых людей служение Богу – это развлечение. Им просто весело. Но Писание говорит, правда, там были конкретные вопросы. И более узкий вопрос рассматривался, чем я сегодня даю. Но, тем не менее, я понимаю, что служение Богу – это не развлечение. Это не очередное хобби. Это не очередная смена интересов. Это что-то гораздо более серьезное, чем мы часто сегодня это понимаем. Книга Исаии, 17 глава, 10-11 стихи. Слушайте. «Ибо ты забыл Бога спасения твоего и не воспоминал о скале прибежища твоего». Оттого развел увеселительные сады и насадил черенки от чужой лозы. В день насаждения твоего ты заботился, чтобы оно росло, и чтобы посеянное тобой рано расцвело. Но в день собрания не куча жатвы будет, но скорбь жестокая. Насколько сильное местописание, которое говорит о том, что радость, которую приносит Дух Святой, нельзя заменить подделкой. Людям хочется иметь радость, хочется иметь благословение. Но чтобы это было настоящее, надо что-то делать. Пойти действительно ущемить плоть свою, и тогда начинает по-другому что-то делать. Ты, говорит, отвернулся от меня, и чтобы компенсировать отсутствие моего благословения, ты развел увеселительные сады. Ты насадил черенки от чужой лозы, старался, работал, я себе добавляю, потел, не находил покоя днем и ночью. Хотел, чтобы расцвело и чтобы плод был. Но Библия говорит, но в день собрания будет не куча жатвы, а скорбь жестокая. Поэтому, дорогие мои братья и сестры, я буду кончать сегодняшнюю тему. Ну и добавлю, если это так, то благодать Божия напрасно была принята, тщетно. Она никогда этого не сказала бы и не сделала бы. Поэтому пусть Господь нас благословит. Мое время уже истекло. Я думал, что сегодня кончу очень быстро, но казалось, не совсем. Пусть Господь даст нам милость, и давайте примем что-то во внимание, чтобы благодать Божия не тщетно была принята нами. Да благословит нас Господь. Аминь.